Среди бесчисленных рук странно и трогательно выглядел слепок маленькой узкой ступни с тугим натяжением сухих связок на подъеме, нога знаменитой балерины. Обменявшись рукопожатием с Гущиным, художник тут же выразил желание сделать слепок его руки. — Ну я же никто, — сопротивлялся Гущин. — Это неизвестно. У вас хорошая, талантливая рука. И вот Гущин уже сидит с закатанным рукавом, и художник, громадный, бородатый и синеглазый, похожий на Микулу Селениновича, нежными щекочущими движениями могучих лап накладывает гипс на его кисть. Пока подсыхал гипс, художник, украсив свою русую голову венком из ромашек, взгромоздился на бочку и стал играть на свирели. Немедленно из другой комнаты появились два маленьких светловолосых мальчика и принялись грациозно изгибаться под тонкие переливающиеся звуки. Гущин чувствовал, что во всем этом не было ни ломания, ни желания выставиться перед гостем. Мальчики, похожие, не заметили его присутствия. Так жила семья. Отец ваял, писал, рисовал, лепил, точал, а в минуты отдохновения играл на свирели, украшая себя венком, чтобы, пусть ненадолго, почувствовать себя беспечным лесным обитателем. Художник отложил свирель, когда пришло время разгипсовывать Гущина. Едва он проделал это с присущей ему ловкостью, как Наташа и его жена, худенькая женщина с тающим лицом, внесли круглую столешницу, уставленную бутылками и бокалами. Столешницу поставили на два табурета, и художник с поразительной быстротой наполнил бокалы, не пролив ни капли. «За искусство!» Все выпили, и художник снова наполнил бокалы. «За женщин!» Гущин вопросительно взглянул на Наташу. Ему не по плечу были такие темпы. — Ничего не поделаешь, ритуал, — сказала она, — иначе смертельная обида. — За любовь! — в третий раз провозгласил художник. Гущин выпил сладковатое игристое вино, и в голове у него приятно зашумело. — Чудесное вино, — сказал он, — похоже на цимлянское. — Это прокисшая хванчкара, — спокойно пояснил художник, — не выдерживает перевозки. Пришли два молодых поэта и принесли кубанскую водку. Один из поэтов был мальчик лет 19, тоненькой, хлипенькой, с золотой челкой до бровей и круглым детским личиком. К нему тут же пристали, чтобы он прочел стихи. Поэт не ломался. Он стал читать стихи звучным, налитым баритоном, удивительным при его мизерной наружности. И стихи были крупные, звонкие, слегка напоминающие по интонации Есенинского Пугачева, но вовсе не подражательные. Затем читал красивый поэт. Хотя он был старше и много солиднее своего товарища, Гущин почувствовал, что его поэтическая репутация ниже. Поставленным негромким, но ясным голосом он прочитал коротенькое стихотворение об одиноком фонаре и ранеными глазами взглянул на Наташу. — Очень мило, — равнодушно сказала она. Поэт вспыхнул и отвернулся. Все это время Гущин не обменялся с Наташей двумя словами. Он разговаривал с художником, пил вино, слушал стихи, а Наташа шепталась с женой художника, играла с детьми, перекидывалась короткими фразами с поэтами и тоже слушала стихи. Но в этой внешней разобщенности Гущина и Наташи была дружеская короткость. Они вели себя как люди, владеющие чем-то сообща и не нуждающиеся в общении из вежливости. И красивый поэт верно чувствовал это. Гущин не раз ловил на себе его горячий мрачный взгляд. Вино, необычность обстановки, все впечатления дня навалились на Гущина свинцовой усталостью. Он еще пил какие-то тосты, чем-то восхищался, кому-то отвечал, но все это будто сквозь сон. Порой возникали просветы, и он слышал, как красивый поэт пел под гитару грустную песню о стране гиппопотамии, видел, как ворвался в мастерскую волосатый юноша и сходу обрушился на хозяина. Значит, Верещагин — гений и светоч. На что хозяин, рванув ворот рубашки, как древние ратники перед битвой, грудью стал за Верещагина. И еще он помнил свою ясную, трезвую мысль, что люди его поколения зря ругают теперешнюю молодежь. Они лучше нас, лучше, потому что независимее. Ему хотелось сообщить эту мысль еще одному гостю.